Глава вторая. Блуждающая матка и конверсия. Первое. Слабость. Второе. Нарушение чувствительности. Третье. Судороги. Четвертое. Ощущение кома в горле. Пятое. Тремор и другие разновидности непроизвольных движений тела. Шестое. Шум в ушах. Седьмое. Головокружение. По-древнегречески «истера» значит «матка». Врачи еще той эпохи отмечали случаи, когда люди падали в судорожном припадке, у них отнимались ноги и руки, они теряли сознание, а потом вставали, как ни в чем не бывало, будто это не они сейчас полностью теряли мышечный тонус. Подобная симптоматика объяснялась блужданием матки по организму. Объяснение, конечно, наивно, но при этом довольно точно указывало на тот факт, что большинство этих пациентов – женщины. То есть Гиппократ и его коллеги вообще считали эту патологию свойственной исключительно женщинам. Не знаю, как там было у древних греков, а в наше время в различных исследованиях удельный вес мужчин среди людей с подобной симптоматикой достигает 40%. Но термин «истерия» остался в быту с тех самых времен. Сегодня общепринятый термин состояний, когда наличествует неврологическая симптоматика без очевидных медицинских причин, конверсионные расстройства. Синонимом можно считать психогенные, функциональные или соматоформные неврологические расстройства. Конверсия – превращение. Есть гипотеза, что стресс или физиологический конфликт бессознательно превращается, конвертируется в симптомы, которые проявляются как неврологическое расстройство. При этом человек может быть совершенно спокоен и даже не отдавать себе отчет, насколько хронический стресс оказался значимым для его организма. Подобно пару в котле, под давлением проявления стресса так или иначе прорвутся наружу. И если не в виде откровенного невроза или беспокойства, то может пойти по руслу превращения в физические симптомы при, казалось бы, абсолютно стабильном психоэмоциональном фоне. Как и в случае всех соматоформных расстройств, неврологические симптомы вполне реальны и могут серьезно испортить жизнь человеку. Этому недугу покорны все возрасты, однако в молодые годы он встречается чаще. И перед постановкой диагноза конверсионного расстройства необходимо исключить ряд заболеваний, которые могут протекать с той же симптоматикой. Тот же рассеянный склероз, энцефалит или опухоль мозга иногда очень трудно диагностировать сразу. Бывает, от таких пациентов просто отмахиваются. Общее правило, имеющиеся у больного симптомы не могут быть объяснены лучшим образом, чем наличием у него конверсионного синдрома. В кавычках, потому что именно так записано в руководстве, определяющем критерии того или иного диагноза. Относительно конверсионного расстройства, там критерии таковы. Наличие следующих симптомов, которые реально ухудшают состояние больного, без видимой патологии со стороны внутренних органов и которые не могут быть объяснены еще чем-то другим, помимо конверсионного расстройства. Первое. Слабость или паралич. Второе – ненормальная двигательная активность, нарушение походки, тремор, подергивание конечностей. Третье – нарушение глотания, чувство кома в горле. Четвертое – расстройство речи, охриплость, затрудненная речь. Пятое – судороги. Шестое – потеря чувствительности, парестезии. Седьмое – нарушение работы органов чувств, двоение в глазах, потеря зрения, звон в ушах и так далее. Восьмое. Различные сочетания указанных выше симптомов. Уже само перечисление этих симптомов говорит о том, насколько здесь должен быть внимательным врач, чтобы сделать правильный выбор в оценке состояния больного и не пропустить серьезную болезнь. Уже при осмотре больного можно сделать определенные предварительные выводы. Конечно, это дело врачей – осматривать пациентов и делать выводы. Но написал же профессиональный физик популярную книжку «Занимательная физика». Вот давайте рассматривать следующую часть этой главы как занимательную медицину. Первое. Слабость. Начнем с такого симптома, как слабость или даже паралич. Приходит больной и жалуется, что не может полноценно двигать ногой, рукой или испытывает немалые затруднения в результате сильной слабости в конечностях. Такое может встречаться при большом числе как неврологических, так и ревматологических заболеваний. Что может привести врача к мысли, что здесь возможно конверсионное расстройство? Первое. Определенная непоследовательность в проявлении симптома. Ну, например, у больного слабость в ноге, и он по просьбе врача не способен разогнуть стопу, лежа на медицинской кушетке. Но он встанет на цыпочки при дальнейшем осмотре. Или неспособность полноценно двигать рукой вдруг исчезает, когда надо достать что-нибудь из сумочки или надеть обувь. Причем, повторяю, все происходит неумышленно. Всегда важно видеть, как больной заходит, как раздевается, как одевается, как двигается. Второе. Определенные приемы во время врачебного осмотра. Например, пациент пришел с симптомом слабости в ноге. Лежа на спине на кушетке, он не может с должной силой опустить выпрямленную ногу вниз, когда ее приподнимает за пятку и придерживает на весу врач. «Опустите ногу, преодолевая сопротивление моей руки», – просит врач. Ответ, как правило, «не могу». Однако, если врач попросит поднять другую, здоровую, выпрямленную ногу вверх, то при конверсионном расстройстве отчетливо видно, как пораженная конечность вдавится в кушетку компенсаторно, безотчетно стараясь сохранить баланс. Или при слабости в руках врач удержит кисть больного и попросит согнуть руку в локте, преодолевая сопротивление. Видно будет, как при такой попытке напрягутся и бицепс, и трицепс, то есть противоположные мышцы, чего не будет при настоящем неврологическом расстройстве. Еще пример. Частая неврологическая патология – слабость в руке. Пациент с подобной жалобой должен закрыть глаза, выпрямить пальцы, вытянуть руки ладонями вверх и удерживать их так несколько секунд. Из-за слабости пораженная рука или обе пойдут вниз. Только у больных с поражением верхнего моторного нейрона при этом кисть невольно будет поворачиваться внутрь, а у пациента с конверсионным расстройством нет. Хотите еще? Хорошо. Больного со слабостью одной половины тела, очень частая жалоба, просит повернуть голову, преодолевая сопротивление рук врача, у которого задача создать препятствие этому движению. Больной с конверсионным расстройством будет испытывать слабость при попытке повернуть голову в пораженную сторону. Больной с истинными неврологическими причинами, как ни странно, нет. Заметки на полях. Вы думаете, только люди подвержены таким конверсионным расстройствам? Вовсе нет. Сам видел, как животные симулируют и проявляют функциональные расстройства. С симуляцией болезни животными столкнулся как-то во время поездки в Сибирь. Собрались мы в длительный поход на конях. Меня встретили, и вот друзья говорят: «Давай по дороге захватим еще одного человека. Он нам лошадь недавно продал. А так какая-то подучая оказалась. В стойле все ничего. А как запрягать ее, так начинает трястись и падать. Пусть посмотрит, а то и обратно заберет». Когда дошло до освидетельствования, все так и вышло. Вывели, только хомут стали надевать, как лошадь со стоном завалилась на бок и закатила глаза. «Вот видите», — говорят бывшему хозяину, который наблюдал издалека. Тот усмехнулся, подобрал здоровый дрын, подошел и как огреет лошадку со всей силы. Та чудом моментально выздоровела, вскочила и сразу далась надеть хомут. И, говорят, потом никогда таких фокусов уже не повторяла. Ну а конверсионное расстройство как-то проявила моя собака, азиатская овчарка по кличке Марго. Когда-то в детстве у нее отнялись задние лапы, думаю, результат вирусной инфекции. Длилось это примерно месяц, потом функция практически полностью восстановилась, ну, может, чуть-чуть приволакивает одну заднюю лапу. Собак у меня три, но это любимица, умница невероятная, и позволяется ей больше других. Если точнее, то все. Любимое место на лучшем из диванов перед камином и телевизором. Покидает она его крайне неохотно, в основном только если по своей воле и по надобности. Однажды сторож, который следит за дачей, звонит и говорит: «С Марго беда, с дивана ни в какую не встает, я ей и так, и сяк, ни в какую». Я ее стащил, а она на полу лежит, и задние лапы опять отнялись, совсем. Я перепугался, прошу привести ее в Москву, в лечебницу. Когда они подъехали, белоснежная красавица Марго лежала на полу микроавтобуса и печально смотрела на меня своими агатовыми глазами из-под длинных, не по собачьи, полуопущенных ресниц. Я специальными неврологическими щипцами проверил чувствительность на задних лапах. Она полностью отсутствовала. Как ни сжимай. Увы. Ее повезли в ветеринарную клинику, вынесли на руках, задняя часть парализована. Ветеринар, что нам помогал, только головой покачал. Какой тяжелый случай. С трудом затащили ее в процедурную, 70 килограммов как-никак. Положили на стол. А в процедурной всем знакомые медицинские запахи. Йод, карболка, лекарства. В стерилизаторе что-то булькает и позвякивает. Склонился над ней доктор ставить капельницу в вену. И тут Марго поняла, что здесь не шутят, и сейчас начнут реально с ней что-то делать. Один стресс перевесил другой. Первоначальный диванный. Моя Марго с рыком соскочила со стола. Мы же не думали держать, и так парализованное животное. Распахнула головой дверь и потрусила по коридору к выходу. Мы за ней. В машину запрыгнула сама. Улеглась на передний диван микроавтобуса. Вот такой счастливый конец. Умолчу только, во что мне обошелся микроавтобус в оба конца и посещение ветклиники. Деньги там взяли, как за полноценное лечение. Второе. Нарушение чувствительности. Очень часто пациенты жалуются на нарушение чувствительности в разных участках тела. Это важный симптом многих неврологических заболеваний и в то же время одно из наиболее частых проявлений конверсионного расстройства. По данным одного исследования, до 50% случаев. Иногда больные практически перестают чувствовать половину тела или какую-то одну его часть. Ключом к диагнозу может стать знание схем иннервации того или иного участка тела. Например, если немеет мизинец, безымянный палец и половина среднего – это зона ответственности радиального нерва. Если большой и указательный – срединного. Поэтому, когда жалобы выходят за такую известную географию, всегда должен возникать вопрос. Или, например, упомянутое нарушение чувствительности половины туловища. Встречается при разных болезнях, но только при конверсионном расстройстве зона разграничения пройдет строго пополам. Дело в том, что зоны иннервации, по которым распространяются нервные импульсы, часто перекрывают друг друга, и при нервной патологии строгого разграничения чувствительности по средней линии не происходит. Всегда отклонение на 1-2 см в сторону. Еще пример. Нарушение чувствительности всей руки или ноги с четким разграничением по плечу или по промежности. На самом деле, зоны иннервации здесь совсем другие, и наличие таких границ между сохраненной чувствительностью и нарушенной должно настораживать. Иногда понять, что происходит, помогает и такой прием. Больного просят сцепить пальцы за спиной и таким образом проверяют их чувствительность. В случае конверсионного расстройства при таком тесте пальцы могут бессознательно реагировать, выдавая наличие чувствительности. Все это чрезвычайно важно. Это больному с точки зрения наличия симптомов все равно, почему они у него такие, а не эдакие. Врач же должен не пропустить болезнь, которую надо срочно и агрессивно лечить. Заметки на полях. Хочу рассказать об одном синдроме, который ни в коем случае к конверсионным не относится, но уж больно ярок в своем клиническом проявлении и очень хорошо знаком всем читателям бессмертного графа Монте-Кристо. Помните старого Нуартье, неустрашимого бонапартиста и отца королевского прокурора де Вильфора? Фронты гражданских войн всегда и везде проходят прямо по семьям, разделяя братьев, отцов и сыновей. Его в старости парализовало, и он совсем обездвижил, сохранив способность общаться лишь глазами. Но даже в таких условиях, проявлявший свою железную волю. Так вот, там был не банальный паралич, а так называемый синдром запертого человека. Тромб или наоборот кровоизлияние поражают специфическую зону головного мозга в основании, там, где подходит мозг спинной. В результате кора головного мозга не задета, и человек сохраняет полную ясность мышления, но двинуть ни рукой, ни ногой не может, как и говорить. Вообще двигаться не может, ни одна мышца не работает, кроме тех, которые вращают глазное яблоко. Когда мне бывает плохо и хочется поныть и посетовать на судьбу, я всегда вспоминаю господина Нуартье и тех истинно несчастных, чей мозг и душа намертво заперты в неподвижном теле. Та же кома, но в полном сознании. Вот где ужас. Все твои проблемы сразу становятся несущественными. Нарушение чувствительности, онемение и подобные ощущения могут встречаться при очень многих состояниях и заболеваниях. Когда подобное отмечается в нескольких местах, врачи называют это полинейропатией. Я просто перечислю состояния, которые надо иметь в виду при проведении дифференциальной диагностики. Наиболее частая причина – это диабет. Далее за ним следует потребление алкоголя. Причиной могут быть хронические заболевания печени, онкология, лимфома, дефицит витамина В12, нарушение функции щитовидной железы, многие инфекции, аутоиммунные заболевания. Важно помнить, что полинейропатия может быть побочным эффектом приема очень многих лекарств, например, весьма популярных у нас антибиотиков. Мы же все лечим циститы и бронхиты ципрофлоксацином, ципро, таваником и авилоксом. Полинейропатия может развиться при их приеме у 10% людей. Из лекарств также кардарон, амиодарон, трихопол, метронидазол, изониазид, противотуберкулезный препарат. Иногда приходится рассматривать и такую возможную причину полинейропатии, как отравление органофосфатами, ртутью, свинцом. Третье. Судороги. Следующим частым симптомом конверсионного расстройства могут быть судороги. Они отличаются от эпилепсии тем, что не вызываются нарушением электрической активности коры головного мозга. Их называли по-разному. И истерические судороги, и псевдосудороги. И тот, и другой термин неточны. Первый, потому что слишком упрощен, второй, потому что не точен. Какие же они псевдо, если вот они, налицо? Сегодня это состояние называют психогенные неэпилептические судороги. Иногда больные маются годами, прежде чем им поставят такой диагноз. А значит, годами принимают совсем ненужные и совсем не безвредные противосудорожные препараты. Бывает, что при затяжных псевдосудорогах таких больных срочно интубируют, вводят трубку в трахею и присоединяют к дыхательному аппарату. У беременных же действия врачей, не распознавших психогенную природу судорог, могут вызвать выкидыши. Статистика показывает, что при амбулаторном поликлиническом обследовании процент психогенных судорог среди больных, идущих с диагнозом эпилепсия, составляет от 5 до 25%. А при более подробном обследовании в стационаре этот процент возрастает уже до 25-40%. И самое печальное, что по данным тех же исследований, задержка в постановке истинного диагноза составляет от 9 до 16 лет. Что может помочь врачу отличить эпилепсию от психогенных неэпилептических судорог? Давайте для краткости продолжим называть их псевдосудорогами. Четких критериев здесь нет, все на нюансах. Во-первых, псевдосудороги чаще происходят на людях, при свидетелях, и особенно часто в поликлиниках и медицинских офисах. Это никоим образом не говорит о том, что они умышленны, нет, но указывает на провоцирующую роль стресса. Во-вторых, они редко бывают ночью. В-третьих, после них обычно не бывает состояния глубокой оглушенности или сна, как при истинной эпилепсии. Они часты, иногда практически ежедневны. А вот если частота судорог увеличивается в предменструальный период, это более характерно для истинной эпилепсии. Есть и более специальные признаки, позволяющие отличить одно от другого. При псевдосудорогах глаза, как правило, закрыты, при эпилепсии – открыты. При первых пациент издает звуки, стоны. При вторых, они бывают лишь в самом начале припадка. На бумаге все гладко, в реальной жизни ситуация осложняется тем, что ни один симптом не является строго специфичным для психогенных судорог. А ведь, повторюсь, от правильно поставленного диагноза зависит лечение и качество жизни пациента. Заметки на полях. Как-то на мою программу «Консилиум» пришел пациент с долгой историей практически ежедневных судорог. По условиям передачи ни я, ни мои коллеги не должны видеть пациента заранее или обладать какой-либо информацией о нем. Пришел с женой и стал рассказывать, как уже 20 лет у него ежедневно, под утро, при пробуждении начинает развиваться приступ. Все эти годы он принимает мощные противосудорожные препараты. Вынужден был оставить работу водителя. Стены вокруг кровати обложил мягкими подушками. Жена тоже измучилась каждое утро наблюдать такие концерты. При этом ни на электроэнцефалограмме, ни при сканировании у больного никогда никаких отклонений не находили. Наш консилиум предположил именно психогенный, не эпилептический характер судорог. Как раз на основании того, что вся мощная противосудорожная терапия не имела ни малейшего эффекта. Мы отменили все противосудорожные препараты, назначили соответствующую терапию, как лекарственную, так и нелекарственную. И что бы вы думали? Больной полностью восстановился и подумывает вернуться к работе водителем. Часто больной, говоря, что у него судороги, подразумевает не судорожное расстройство, а неприятные ощущения в ногах по типу спастических болей. Это другая история. Весьма распространенная проблема. Очень многие пациенты при расспросах отмечают ощущение схваткообразных болей в голенях, сводит мышцы, особенно ночью, иногда непроизвольное движение ног во сне. То, что доктора называют синдромом беспокойных ног. Какой-то одной причины этому нет. Тут может играть роль множество факторов, от плоскостопия до обезвоживания. Итак, первое. Долгое сидение в течение дня, особенно в неудобной позиции. Второе. Структурные изменения стопы, тоже плоскостопие. Третье. Водно-электролитные нарушения, часто в результате неправомочного приема мочегонных. Четвертое. Недостаток магния, особенно у беременных. Пятое. Дефицит железа. Шестое. То, что мы называем остеохондрозом, защемление нерва в поясничном отделе позвоночника, например, грыжей. Седьмое. Ревматологические болезни, диабет, недостаток гормонов щитовидной железы. Восьмое. Лекарства. Мочегонные, аэрозоли для лечения астмы, гормональные, противозачаточные таблетки, некоторые препараты для понижения давления, лекарства для понижения холестерина, снотворные, антидепрессанты. Девятое. Алкоголь, никотин, кофеин. Часто нам не удается связать имеющуюся симптоматику ни с чем из перечисленного, и тогда мы говорим о первичном расстройстве. Вполне вероятно, что оно относится к соматоформным расстройствам и конверсии. У таких пациентов почти в половине случаев прослеживается семейная история синдрома беспокойных ног, что указывает на наличие наследственной предрасположенности к этим состояниям. Лечение немного отличается в зависимости от того, какая симптоматика преобладает. Если сводит голени и беспокоит боли, то обычно применяют хинин или магнезию. Сейчас идут споры и исследования насчет эффективности и безопасности хинина. Этот препарат используется при лечении малярии, но пока адекватного заменителя нет. Магнезия помогает снять симптомы, в первую очередь, беременным. Упор делается на немедикаментозное лечение. Гимнастика, направленная на растяжение мышц голени, упражнения на домашнем велотренажере перед сном, избегать провоцирующих факторов. Но насчет домашних велотренажеров ни разу не видел, чтобы через пару месяцев после их приобретения кто-то использовал их иначе, чем в качестве вешалки для одежды. Увы. Если преобладают непроизвольные движения ног в покое, во сне, то в первую очередь даются препараты железа. При необходимости применяют и другие препараты. Обычно ими лечат болезни, паркинсонизм, пролактиному и прочее. Эта тема сложная и скользкая, специалистов, правильно применяющих их при синдроме беспокойных ног, единицы. К счастью, тяжелые проявления этого синдрома встречаются редко. Четвертое. Ощущение кома в горле. По-научному глобус фарингеус или глобус хистерикус. Определяется как функциональное расстройство пищевода, сопровождающееся ощущением наличия инородного предмета в нем, не являющимся следствием структурных изменений или спазма пищевода, а также рефлюкса, заброс кислого содержимого из желудка. То есть ощущение застрявшего комка пищи есть, а физической подоплеки для этого нет. Подобное встречается у очень большого количества здоровых людей. Было проведено специальное исследование, в результате которого было видно, что 40% опрашиваемых испытывали подобные ощущения хоть раз в жизни. В США 4% от всех пациентов, обращающихся в лор-клиники, именно люди с глобус фарингеус. Ощущение кома в горле – очень коварный симптом. Это может быть единственным симптомом стенокардии или бронхиальной астмы, когда промедление с адекватным лечением стоит жизни. Это может быть проявлением онкологии пищевода. И в то же время одно из самых частых проявлений конверсионного расстройства. Толчок к возникновению этого ощущения может быть один, а дороги разные. У одного стресс приводит к развитию спазма сосудов сердца и рефлекторно к ощущению тяжести за грудиной. У другого стресс реализуется в повышении тонуса верхнего эзофагального пищеводного сфинктера. И точно такой же симптом. У некоторых пациентов ощущение кома в горле наблюдается на протяжении длительного времени, постоянно или с перерывами. После того, как им проводят все необходимые исследования, рентгеноскопия с барием, гастроскопия, манометрия сфинктера пищевода, назначают лечение, антидепрессанты, препараты, снижающие кислотность желудка, иногда противосудорожные препараты. Заметки на полях. Глобус хистерикус относят к устаревшим терминам, так как он не совсем точно объясняет природу состояния. Большинство пациентов с этими симптомами не принадлежат к так называемому истероидному типу личности с повышенной возбудимостью и склонностью к психопатии. Многие исследования указывают на наличие у таких пациентов повышение висцеральной чувствительности. То есть такой орган, как пищевод, имеет повышенный порог чувствительности к малейшему его растяжению. Помните, в первой главе мы говорили о том, что кто-то может чувствовать совсем небольшие отклонения от его индивидуальной нормы. Вот тут как раз такой случай. Пятое. Тремор и другие разновидности непроизвольных движений тела. Дрожание рук, непроизвольные движения ног, шаткая походка, подергивание век или рта. Как и во всех предыдущих случаях, они могут быть симптомами серьезных заболеваний, требующих активного обследования и лечения, а могут быть классическим проявлением конверсионного расстройства. И чем раньше оно будет обнаружено, тем быстрее пациент убережется от ненужного лечения, а также от каскада обследований, каждое из которых своей неопределенностью будет продолжать вселять все большую и большую тревогу как в больного, так и во врача. Руки трясутся у всех и всегда, но только очень часто и с малой амплитудой. Это так называемый физиологический тремор. И обычно глазом мы его не видим, до тех пор, пока не выпьем чересчур много алкоголя или не разнервничаемся. Кстати, алкоголь не во всех случаях усиливает тремор. В случаях эссенциального тремора он даже его снижает. И это может являться дифференциально-диагностическим признаком. Среди усиливающих физиологический тремор причин многочисленные лекарства – кофеин, антидепрессанты, эофилин, гормоны и многие другие. Падение сахара в крови, повышение температуры, избыточная функция щитовидной железы, страх – все это может делать видимым дрожание рук, усиливая его амплитуду. Тремор может проявляться в покое или же наоборот при движении. Про покой понятно, сидит человек, и у него постоянно трясутся руки или ноги. Когда он начинает двигать рукой, то дрожание исчезает. Такой тип тремора характерен, кстати, для болезни Паркинсона. Более часто встречается тип тремора, который проявляется только в движении или когда человек поднимает руки, например, от стола или от ручек кресла. Как напрягся, преодолевая силу гравитации, так тремор и начинается. Наиболее частое проявление такого типа тремора – эссенциальный тремор. Эссенциальный обозначает невыясненные причины. Это наиболее частая неврологическая патология, которая стоит за тремором. Точных причин мы, может, и не знаем, но вплотную приблизились к пониманию факторов, приводящих к этому состоянию. И главнейший из них – наследственность. Выявлено уже несколько моделей наследственной передачи эссенциального тремора. Страдает им в той или иной степени 5% от общей популяции людей. Интересно, что от эссенциального тремора почему-то редко страдают ноги. Руки – да, голова – да. Бывает также и голосовой эссенциальный тремор. Выявляется, когда попросишь пациента взять и подержать ноту «до» или «си». Отчетливо будет слышно дрожание голоса. Вообще расстройства голоса и речи также представляют собой типичные проявления конверсии. Например, осиплость голоса, вплоть до невозможности разговаривать. При этом на осмотре голосовые связки нормальные, пациент способен звонко прокашляться или даже спеть. Но при нормальной речи опять захрипит. Про особенности действия алкоголя на эссенциальный тремор мы уже говорили. Заметки на полях. Отдельная разновидность активного тремора – первичный тремор при написании. Многие уже забыли, когда последний раз писали ручкой. Всегда под рукой клавиатура. Но некоторые еще используют ручку для написания слов. Чувствуете определенную иронию человека уже уходящей эпохи. Есть люди, у которых тремор рук появляется исключительно во время письма. Тремор бывает не только эссенциальный или паркинсонический. Есть и еще множество серьезных заболеваний, которые могут за ним стоять. Поражение мозжечка, нарушение мозгового кровообращения, опухоль, травма, множественный склероз и так далее. Поэтому так важно установить точный диагноз. И тут врач должен рассмотреть возможность так называемого функционального или психогенного тремора. Этот тремор при конверсионных расстройствах не укладывается полностью в описанные состояния. То в покое, то при движении, иногда постоянный, с большой амплитудой, с внезапным началом. Если трясутся руки, то интересно, что пальцы участвуют в треморе относительно меньше, в основном трясется запястье. И тут есть свои диагностические приемы. Например, попросить отбить ритм здоровой рукой или ногой. Очень часто во время этого маневра изменится и ритм, и амплитуда имеющегося исходно тремора. Или с разрешения больного фиксировать трясущуюся конечность к неподвижной поверхности. В ответ начнет трястись другая, ранее незадействованная рука или нога. Как уже упоминалось, трястись или дергаться может любой участок тела, любая мышца, века, рта, шеи. У меня была пациентка, симпатичная девушка, работник гостиницы. У нее периодически начинался тик, дергалось века и уголок рта. Со стороны выглядело как подмигивание и ухмылка. Так ей даже с работы уволиться пришлось. Столь часто ее тик гости превратно принимали за приглашение. Иногда ложно истолкованные жесты могут приводить к более тяжелым последствиям. Заметки на полях. Как-то в Анголе мы с докторами возвращались из госпиталя. Я, как старший группы, отвечал за микроавтобус и водил его всегда сам. Помятый, подкрашенный и даже простреленный, он, тем не менее, был на ходу. Я подъехал к нерегулируемому перекрестку и притормозил, оценивая ситуацию. Тут передвигались не по правилам, а по понятиям. Справа от меня к перекрестку подъезжала древняя Рено 9, и я остановился совсем, все-таки памятуя о помехе справа. Но водитель, тоже притормозивший Рено, жестами мне показал: «Давай проезжай первый». Но я и поехал, и через секунду почувствовал сильный удар в правый бок. Вышел и ужаснулся. Если на моем, сделанном в СССР микроавтобусе «Рафик» была лишь вмятина, то старенький ветхий Рено рассыпался весь. Я пошел к водителю задать ему резонный вопрос, какого рожна он показал мне проехать, а сам тоже дал по газам. Все разъяснилось, когда я подошел и кинул взгляд на то, что осталось от Рено. Руль у него был справа. То есть я объяснялся жестами не с водителем, а с его пассажиром. Ту девушку мы, кстати, почти вылечили инъекциями ботокса. Его часто применяют не только в косметологии, но и при лечении внутренних болезней. Им лечат головную боль, астму и даже запоры. То есть там, где есть возможность облегчить состояние больного, сняв мышечный спазм. Хотя могу привести для общего развития пример болезни, когда никакой ботокс не поможет, да и вообще прогноз там неблагоприятный. Называется синдром негнущегося человека. Это аутоиммунное и очень редкое заболевание, когда антитела поражают определенные нейроны, что ведет к резкому и постоянному напряжению всех мышц. Особенно часто это может наблюдаться у диабетиков и онкологических больных. Мышцы спины, ног, самые мощные, они перетягивают. Человек резко распрямляется, не может нормально ходить, согнуть ногу в колени. Походка Франкенштейна. Если споткнется, упадет плашмя. Отсюда постоянные переломы. Очень мучительное состояние, трудно поддающееся лечению. Шестое. Шум в ушах. В моих предыдущих книгах мы уже касались этой темы. Русская рулетка. Но шум в ушах бывает у очень многих. По весьма приблизительной статистике, десятки миллионов людей только у нас в стране испытывают хронический шум в ушах. У каждого четвертого он настолько сильный, что мешает им жить и работать. Поэтому давайте вернемся к этой теме опять. С возрастом проблема усиливается, особенно у женщин. Это состояние, хоть и довольно неприятное, но довольно доброкачественное и редко является симптомом серьезной болезни. Обычно это высокочастотный писк в ушах, имеет в основе изменения в специальных рецепторах внутреннего уха. Причины могут быть самыми разнообразными. Возрастное снижение слуха и инфекции, отит, доброкачественная опухоль слухового нерва и ишемия. В результате поражения мелких сосудов, например, при диабете. Отосклероз, когда косточки внутреннего уха слипаются и перестают выполнять свою функцию. И повышенное артериальное давление, анемия и патология щитовидной железы. Иногда сам характер шума в ушах может указывать на его причину. Например, пульсирующий звук более характерен для сосудистых поражений и требует более тщательного обследования, КТ или МРТ. Несмотря на то, что список возможных заболеваний и состояний, при которых может встречаться шум в ушах, занимает не одну страницу, часто мы не находим причины вовсе. Тогда мы говорим об идиопатическом тинните. Тинит – так доктора называют шум в ушах. Провоцирующим фактором может быть громкий звук, выстрел, взрыв или даже очень громкая музыка. Охотники, берегите свои уши. Я уже неоднократно видел, как люди надолго теряли слух после того, как кто-то выстрелит у них над ухом. Однако прежде чем говорить об идиопатическом тинните, проверьте, какие лекарства вы принимаете. Очень многие из них могут вызывать шум в ушах. Классический аспирин, хоть даже и в малых дозах. Причем тинит, вызванный аспирином, остается навсегда, даже после того, как вы уже перестали его принимать. То же относится ко многим обезболивающим, антибиотикам, гентамицин, сумамед, ципра, мочегонным, фуросемид, многие лекарства от гипертонии, ЭНАП, коринфар, лекарства для лечения мигрени. Шум в ушах – довольно неприятное состояние, но редко является симптомом серьезной болезни. Теперь самый тяжелый вопрос – что со всем этим делать? Ведь большинство могут терпеть, а у некоторых развивается бессонница и даже депрессия. Выбор препаратов весьма скуден, и эффективность их оставляет желать много лучшего. От бессилия или неграмотности врачи назначают сосудистые средства, действие которых не подтверждается ни при каких болезнях. Один из основных принципов лечения – отвлечь больного, сделать так, чтобы он этот шум не замечал. Больному предлагают носить наушники, из которых идет звук другой тональности. И когда, наконец, их убирают, больной так рад, что уже свой шум за шум не воспринимает. До сих пор разрабатывают различные приемы и аппараты, помогающие больному перестать воспринимать шум в ушах как мешающий или посторонний. Какого-то кардинального прорыва пока, увы, нет. Седьмое. Головокружение. может быть симптомом различных заболеваний, иногда опасных, но часто является проявлением конверсионного расстройства. Как отличить одно от другого? Давайте разбираться. Головокружение – достаточно распространенный симптом. Невозможно представить человека, у которого никогда не кружилась голова. При этом в большинстве случаев люди испытывают ощущения, которые на самом деле головокружением не являются. Внезапная слабость, дурнота, вас качнуло и пришлось схватиться рукой за дверной косяк. Это не головокружение. На самом деле, настоящее головокружение – это иллюзорное круговое движение предметов вокруг, ощущение, что комната вертится вокруг вас. Этот симптом может как быть признаком доброкачественного и проходящего само собой состояния, так и свидетельствовать об угрожающем жизни заболевании. К счастью, чаще всего головокружение сопутствует доброкачественному заболеванию, и корни его кроются в ухе. Оно так и называется – доброкачественное позиционное головокружение. При запрокидывании головы и ее повороте появляется некое ощущение, сопровождающееся дурнотой, тошнотой. Длится это состояние несколько минут. Объясняется все просто. Во внутреннем ухе человека располагается так называемый лабиринт – орган, ответственный за определение нашей позиции в пространстве. Он состоит из разнонаправленных полукружий, внутри которых расположены определенные рецепторы, сообщающие, в какой позиции человек находится. Внешне это устройство напоминает миниатюрные американские горки. Внутри полукружий откладывается кальциевый песочек, который своей тяжестью раздражает внутренние рецепторы. Они начинают глючить, и у человека появляется ощущение головокружения. Это состояние абсолютно безвредно. Вся помощь заключается в том, что врач определенными маневрами загоняет этот песочек обратно в устье лабиринта. Пациент ложится на край кушетки, его голова запрокидывается назад, поворачивается вправо, потом влево, а потом опять поднимается. Вся процедура напоминает детскую игрушку, в которой шарик надо загнать сквозь лабиринт в лунку. Настоящее головокружение – это иллюзорное ощущение, что комната вертится вокруг вас. Определить, насколько серьезно ваше состояние, можно по длительности эпизодов головокружения. Если оно длится несколько минут, то это скорее доброкачественное позиционное головокружение, или вертиго, о котором говорилось выше. Если состояние продолжается несколько часов, то это может быть синдромом Меньера. В этом случае в лабиринте накапливается жидкость, а не кальциевый песок. Если головокружение продолжается до суток, то это может быть признаком вирусного поражения слухового нерва или проходящей ишемической атаки, а то и нарушение мозгового кровообращения или проявление рассеянного склероза. Исключительно важно выяснить причины головокружения. Вы должны знать и накрепко запомнить следующее. Если состояние головокружения сопровождается температурой 38 градусов и выше, непрекращающейся рвотой, двоением в глазах или помутнением зрения, затрудненной речью, слабостью в руках или ногах, болями в груди, это серьезные причины, по которым необходимо немедленно обратиться к врачу. При таких симптомах необходимо немедленное медицинское вмешательство для исключения инсульта или инфаркта. Бывает, что у человека кружится голова, когда он резко встает. Это тоже доброкачественная реакция, она еще называется ортостатической. Тонус сосудов не успевает меняться, давление быстро падает, и вы чувствуете кратковременное головокружение. Во всех доброкачественных случаях лечением являются противорвотные, успокаивающие препараты. Никакие другие специальные лекарства не требуются. Неприятное состояние в большинстве случаев проходит само, а врач просто помогает снять симптомы. Головокружение никогда не может продолжаться без остановки несколько недель, даже при необратимых изменениях в вестибулярном аппарате человека. Поэтому если состояние без перерыва длится дольше недели, то это свидетельствует о психогенных симптомах в рамках конверсионного соматогенного расстройства.